застолье сигнализируют о назревшей конской нужде. На этой-то животине устроен лупоглазый стукан. В ком ни грозы, ни победы, одно истуканство. К тому же передние лошадиные ноги выпрямлены столь неестественно и уродливо, что заодно это первокурсника худучилища надо гнать за профнепригодность. Где конкретная правда, попросту ответственность перед сущей реальностью? Осталась одна историческая, то есть в сущности служение голой идее, которой нет дела до человека. Какой именно идеи? От соцреалистической Клыков, скорее всего, отопрется. Не те времена. Скажет о русском патриотизме, о державности. Возможно, произнесет знакомое слово, символ. И в самом деле, может быть, Жуковский монумент есть напоминание о святом Георгии Победоносце. Правда, тот римлянин-офицер, лишившийся головы при императоре Диоклетиане, не нашивал на онной фуражке маршала СССР. Когда, побывав в Лондоне, я увидал памятник Черчиллю, то неумозрительно, но почти осязаемо понял нечто насчет характера англичан, конкретнее насчет их чувства достоинства, позволяющего шутить над многим и не оскорбляться, когда подшучивают над тобой. То есть, благодаря чтению Диккенса и Уайльда, не говоря об ирландце Шоу, это было ясно и прежде. Но вот она снова, наглядность наглядного. Этот сэр Уинстон смешон, вероятно, не чересчур отличаясь в смысле иронии от шаржи в журнале «Панч», «Петрушка», преследовавших его всю жизнь. И могли ли соотечественники лучше выразить живое свое отношение, свою нерабскую, раскрепощенную любовь к тому, кто в глазах всего мира был именно символом Англии? Символ оделся человеческой плотью. Черчилль-бульдог посредине Лондона – знак способности нации к самоиронии, значит, к свободе. Черт возьми, но и мы ведь были такими, чуть не сказал в незапамятные времена. Но вот опять-таки материализованная память. Монумент Александру Третьему, исполненный Павлом Трубецким и, наконец, возвращенный из ссылки, местом которой был задний двор Русского музея. Как хохотали многие, когда памятник был открыт в 1909 году. Илья Ефимович Репин восклицал в либеральном восторге: «Верно, верно, толстозадый солдафон, тут он весь, тут и все его царствование». В публике родились как кличка «Пугало», так и немудреный каламбур, согласно которому стоит, дескать, комод, пьедестал, на комоде бегемот, конь, похожий на битюга, на бегемоте идиот, что отражало отчасти отношение к покойному императору, но главным образом восприятие его монументального подобия. Позже, но еще до того, как большевики уберут бегемота с вокзальной площади, их придворный поэт Демьян Бедный, по иронии судьбы, имевший фамилию Придворов, сочинит четверостишее, словно бы подтверждающее саркастический характер творения Трубецкого, и стишок будет начертан на пьедестале: «Мой сын и мой отец при жизни казнены, а я пожал удел посмертного бесславья. Торчу здесь пугалом чугунным для страны, навеки сбросивший ярмо самодержавья. Входила ли в замысел гениального Пауло ирония? Скорее всего, нет. Он был до крайности простодушен и как художник интуитивен. Например, делая скульптурный портрет Льва Толстого, замечательный, был спрошен своим натурщиком, что мастер читал из его сочинений, и ответил: «Ничего не читал». Да дело и не в самом скульпторе. Комод, бегемот — это ведь не было чьим-то сугубо отдельным мнением. Это гласила, вопила толпа. Что понятно, не сравнить же с полетом фальконетовского Петра, с грузноватой величавостью Микешинской Екатерины Великой, да хотя бы и с надменным скоком клоттовского Николая I. Но неужели вдовствующая императрица Мария Федоровна Дагмара Датская, разрешившая воздвижение памятника Шаржа, говорят, что при неодобрительном, но послушном молчании сына монарха, действовала по глупости или, пуще того, по нелюбви к покойному мужу. Аналогия с памятником Черчиллю окончательно делает эти вопросы провоцирующе идиотскими. Да и где она тут, провокация? В том-то и дело, в том-то и наша последующая беда, в эстетическом смысле отнюдь не закончившаяся, что самодержавие при всех его родовых роковых пороках не то, что тоталитаризм. Самодержавие требовало от подданных лояльности. Тоталитаризм этим не удовлетворяется, добиваясь поминутного, посекундного изъявления преданности, подтверждения не только сочувствия, но соучастия, единомыслия, единочувствия. Словом, все той же запроданности. Памятник Жукову безликий в не меньшей степени, чем и свергнутый Свердлов, который лишен даже и семитских черт, став близнецом бронзового Калинина. Это произведение раба, находящегося в рабстве, если не у начальства, так у собственной тенденции, и в слепой, ослепляющей преданности ей, забывшего даже о ремесле, чем в прежние времена крепостные художники откупали себе волю. Памятник кому именно? Святому Георгию, пламенному Жукову, чей трагический профиль набросал в знаменитом стихотворении Иосиф Бродский, наконец, маршалу сталинской эпохи, ее олицетворению, последнее вероятнее, хотя, судя по ожесточению, с каким автор памятника отвоевывал место для него только на Красной площади, на пятачке государственного официоза, монумент был задуман, как в Рио памятника тому, кому еще не пришла пора вернуться на все свои пьедесталы. Будь иначе, владей скульптором Клыковым нормально патриотическая идея, куда логичнее было бы ратовать за возвращение Минина и Пожарского на их законное место, то есть именно в центр Красной площади. Но идея была и осталась иной. Именно потому ей как раз соответствует, пусть и невольно, само по себе олиповатое воплощение замысла. Клыковский памятник маршалу пуст, и этим зловещ. Пустота, ожидающая заполненности, часто бывает зловеща, а это тем более предостерегает. Ждите, уже на пустое место явится тот или те, от которых...